Глава 24. Лили. У меня в голове будто стучит молоток. Или не в голове? Я отлепляюсь от подушки и ощущаю на подбородке слюну, которую тут же вытираю уголком наволочки. Сажусь и замечаю записку от Атласа. Едва я протягиваю к ней руку, как вновь раздается стук, и я, затолкав послание под подушку, пытаюсь хотя бы немного разогнать царящий в мыслях туман. Имя у моей мамы. Я впервые за два последних года как следует выспалась, и кто-то стучит в дверь. Я беру с тумбочки телефон и с трудом фокусируюсь на экране. Вижу несколько пропущенных от Райла, отчего меня сразу охватывает беспокойство, а мама прислала лишь фото Эми за завтраком. Слава богу, у дочки все хорошо. Я с облегчением вздыхаю, хотя за дверью, скорее всего, Райл, а значит, расслабляться рано. «Секундочку!» Я быстро влезаю в какие-то джинсы и футболку, а затем открываю дверь. Не дождавшись приглашения, Райл протискивается мимо меня в квартиру и спрашивает: «Все в порядке?» Вид у него нервный, словно он рад, что я жива. «Да, я спала», — не скрывая раздражения, говорю я. Райл оглядывает комнату в поисках Эми, и я сообщаю: «Она ночевала у моей мамы». «Вот как?» — он явно раздосадован. «Я пытался тебе дозвониться. Думал забрать ее на пару часов. Ты не отвечала, хотя в это время обычно не спишь». Приглядевшись к дивану, Райл умолкает. Я даже не смотрю в ту сторону. И так понятно, на что он уставился. На спинке дивана по-прежнему валяются мои скомканные трусики и футболка. «Давай я позвоню маме и предупрежу, что ты скоро приедешь». Я ухожу в спальню за телефоном, надеясь, что Райл не устроит мне допрос. Он и так уже портит мне настроение после чудесной ночи с Атласом. Вернувшись в гостиную, я ищу в списке контактов мамин номер. Райл теперь держит винный бокал, внимательно его осматривая. Из этого бокала пил Атлас. Неподалеку стоит и мой. Неоспоримое доказательство, что вечер я провела не одна. И закончилось все сброшенной одеждой. Поставив бокал, Райл устремляет на меня полный ревности взгляд. «У тебя кто-то ночевал?» «Мне лень оправдываться. Я взрослая женщина. К тому же одинокая». «Или уже не одинокая. Но речь не о том. Мы развелись. Твои вопросы неуместны». Зря, наверное, я это сказала, поскольку Райл реагирует мгновенно, делает два быстрых шага ко мне. «По-твоему, я не имею права знать, ночевал ли кто-то посторонний в доме, где живет моя дочь?» Я отхожу от него подальше. Я не это имела в виду. И я не привела бы никого к Эми без твоего разрешения, поэтому она сейчас с бабушкой. Его обвиняющий прищур сменяется гримасой отвращения. «Значит, мне ты ее на ночь не отдаешь, зато готова сбросить ее кому попало, как только решаешь потрахаться?» Он усмехается. «Ну просто мать года!» Вот теперь я всерьез начинаю злиться. Эми всего второй раз ночевала без меня. Почти за целый год. Не смей винить меня за то, что я выкроила себе свободный вечер. И чем я занята в такие вечера, не твое дело! У Райла появляется знакомый взгляд с отголосками пустоты. Так он всегда смотрел на меня перед тем, как перейти черту. Моя злость мгновенно уступает место страху, и я начинаю пятиться. Райл издает рычащий вздох. Этот утробный звук, в котором я слышу и гнев, и разочарование, эхом разносится по комнате. Райл вылетает из квартиры, хлопнув дверью. Из коридора доносится: «Черт бы ее побрал!» Не понимаю, чем он возмущен больше — тем, что у меня появились отношения, или тем, что дочка ночевала не дома. Или его злит, что я спокойно оставляю Эми у бабушки, а ему, отцу, не доверяю. Возможно, все три предположения верны. Я медленно выдыхаю, пытаясь себя успокоить. Слава богу, он ушел. Но не успеваю я обдумать дальнейшие действия, как дверь вновь распахивается. Райл смотрит на меня из коридора абсолютно бесстрастным взглядом и спрашивает: «Это он?» У меня сердце уходит в пятки. Райл не произносит имя Атлас, но кого еще он имеет в виду? Я не бросаюсь опровергать его догадку, и такого подтверждения ему достаточно. Выходит, я не зря с самого начала его подозревал. Последние 5 минут в плане эмоций походят на американские горки, и тут мои нервы не выдерживают окончательно. Я делаю несколько шагов и застываю в дверном проеме, чтобы захлопнуть дверь, как только договорю. Если ты правда веришь, что я тебе изменяла, валяй, верь дальше. У меня больше нет сил убеждать тебя в обратном. Я все тебе объясняла и повторяю в последний раз. Я бы ни за что не ушла от тебя из-за Атласа. Он тут ни при чем. Я ушла, потому что ты относился ко мне по-скотски. А я заслуживаю лучшего. Я собираюсь закрыть дверь, но Райл не дает. Бросается вперед и теснит меня вглубь квартиры, пока я не прижимаюсь спиной к двери гостиной. В его глазах плещется ярость. Левой рукой он надавливает мне на грудь, пониже шеи, удерживая меня на месте. Правой ладонью он силой бьет по двери над моей головой, и это так меня пугает, что я сразу зажмуриваю глаза, отгораживаясь от того, что произойдет дальше. Меня захлестывает волна тревоги и ужаса, и я боюсь, что вот-вот потеряю сознание. Лицо Райла так близко. Я ощущаю на щеке его дыхание, хриплое сквозь стиснутые зубы. Сердце колотится, как бешеное, и он чувствует мой страх. Не может не чувствовать. Я бы закричала, но вдруг это разъярит его еще больше. Через несколько секунд до Райла, похоже, начинает доходить, что он сделал, и что едва не сделал. Я боюсь открыть глаза и все-таки чувствую, как он покаянно прислоняет лоб к двери рядом с моей головой. Он по-прежнему меня удерживает, но его хватка ослабла. Он то ли мычит, то ли стонет, как будто борясь со слезами. Я вспоминаю ночь, когда Райл в прошлый раз причинил мне боль, как нашептывал извинения, пока я отключалась и вновь приходила в сознание. «Прости, прости, прости». Он снова разбил мне сердце, потому что ничуть не изменился. Как бы я этого ни хотела, и как бы ни хотел он сам, он такой же, как прежде. Во мне теплилась надежда, что он переборет себя ради дочери. Но теперь у меня есть железное подтверждение, что принятые мной меры идут Эми во благо. Райл вцепился в меня, надеясь, что я могу на него повлиять. И в какой-то момент я тоже так считала. Однако он сломлен. Но это не моя вина. Он был таким еще до нашей встречи. Порой люди думают, что если достаточно сильно любить сломленного человека, его получится исцелить. Увы, все кончается губительно для обеих сторон. Я больше не допущу, чтобы люди меня ранили. Ради дочери я должна себя беречь. Я мягко упираюсь ладонями Райлу в грудь и выдворяю его из квартиры. Затем захлопываю входную дверь, запираю ее на ключ и сразу звоню маме. Я прошу ее взять Эми и встретиться со мной в парке. Не хочу, чтобы они были дома, если Райл туда заявится. Поговорив с мамой, я даю себе новое задание. Если замешкаюсь и погружусь в произошедшее, обязательно расплачусь. А на слезы нет времени. Я одеваюсь для прогулки в парке, потому что обязана быть рядом с дочерью. Перед выходом я кладу в сумочку записку, которую оставил мне Атлас. Не удивлюсь, если его слова станут единственным светлым лучиком за весь день. Похоже, мое предчувствие сбывается. Подъезжая к парку, я слышу раскат грома. С востока надвигается гроза, как по заказу. Впрочем, дождь еще не начался. Не выходя из машины, я оглядываю детскую площадку и вижу маму. Она съезжает с горки вместе с Эми. Я пользуюсь моментом, пока мама меня не заметила, и достаю из сумочки послание Атласа. Меня все еще лихорадит после стычки с Райлом. К ребенку в таком настроении нельзя, поэтому вся надежда на письмо. «Дорогая Лили, прости, что ушел, не попрощавшись. Очень уж быстро ты уснула. Я не возражаю. Мне нравится смотреть, как ты спишь. Даже если это происходит в машине во время нашего свидания. Когда мы были младше, я тоже частенько охранял твой сон. Ты казалась такой умиротворенной. Когда ты бодрствовала, в тебе всегда таился страх, а во сне он пропадал, отчего и мне становилось спокойнее. Не передать словами, как много значил для меня сегодняшний вечер. Не знаю, нужны ли тут вообще слова, ведь ты была рядом и ощущала все вместе со мной. Сегодня я упомянул, что чувствовал вину из-за наших отношений. Не подумай, я не сожалею о том, что полюбил. Я сожалею лишь о том, что не боролся за тебя до конца. Если бы я не уехал, ты не сошлась бы с человеком, который обращался с тобой так, как твой отец с твоей матерью. Ладно, что было, то прошло. Главное, где мы сейчас. Я далеко не сразу осознал, что всегда был достоин твоей любви. Мы могли бы достичь этого этапа раньше, отчего мне особенно горько. Ведь на твою долю выпало столько испытаний, которые я мог бы предотвратить. Однако любой другой путь лишил бы тебя Эмерсон. Поэтому я благодарен судьбе, что мы там, где мы есть. Я обожаю наблюдать, как ты говоришь о дочке. Жду не дождусь момента, когда ты нас познакомишь. Да, всему свое время, как и многим другим моим планам и мечтам. Мы продолжим двигаться в комфортном для тебя темпе. Будем мы видеться каждый день или раз в месяц, это все равно лучше, чем годы, проведенные порознь. Я ужасно счастлив, что ты счастлива. Но вот что скажу. Ничто не сравнится с тем чувством, что сейчас ты счастлива именно со мной. Люблю. Атлас. Кто-то стучит в окно, и я вздрагиваю так сильно, что едва не рву записку пополам. Вскинув глаза, я вижу, что возле машины стоит мама. Эми, разглядев меня через стекло, расплывается в улыбке. И этого мне хватает, чтобы забыть о невзгодах и улыбнуться в ответ. Вот что делает улыбка дочери. Ну и письмо в моей руке. Я складываю его и убираю в сумочку. Мама открывает дверцу. Все хорошо? Да, отлично. Я выхожу из машины и беру Эми на руки. Однако мама продолжает буравить меня взглядом. Когда мы созванивались, твой голос звучал испуганно. Да нормально все, отмахиваюсь я. Я просто не хотела, чтобы Райл сегодня виделся с Эми. Он сейчас не в духе, а поскольку ему известно, что она ночевала у тебя... Вздохнув, я иду к качелям, занимаю свободные и сажаю на колени дочку. Оттолкнувшись от земли, я начинаю тихонько раскачиваться. А мама тем временем садится на соседние качели. «Лили». Она не сводит с меня беспокойного взгляда. «Рассказывай, что случилось?» «Я знаю, что Эми всего годик, и все же мне неловко обсуждать сейчас ее отца». Я убеждена, что маленькие дети могут считывать настроение, пусть даже не понимают речь. Я пытаюсь обрисовать ситуацию, не называя имен. Ну, я вроде кое с кем встречаюсь. В моем голосе не хватает уверенности, поскольку мы с Атласом еще не объявили об этом официально. Хотя и без всяких ярлыков понятно, что между нами происходит. Правда? С кем же? Я не собираюсь выкладывать все до конца. Скорее всего, мама Атласа не помнит. Она видела его всего дважды, когда я была подростком, и с тех пор речь о нем не заходила. Хотя не исключено, что мама все же запомнила Атласа, но предпочла о нем не говорить, потому что он попал в больницу по вине моего отца. Я не хочу, чтобы в тот день, когда я представлю маме Атласа, она думала о нем как о несчастном пареньке из прошлого и чувствовала себя неловко. Так, один знакомый. Пока рано о чем-то говорить. Вот только я вновь отталкиваюсь ногой, чтобы придать нам с дочкой небольшое ускорение. Об этом узнал Райл и не обрадовался. Мама хмурится. Ей слишком хорошо известно, что я имею в виду под «не обрадовался». Утром он приходил ко мне домой, и его реакция меня напугала. Я в панике решила, что он заявится к тебе и заберет Эми, поэтому и попросила вас погулять в парке. Что именно он сделал? Он меня не бил. Я слегка занервничала, потому что давно не видела его таким злым, но ничего ужасного не произошло. Я целую Эми в макушку и с удивлением чувствую, как по щеке катится слеза. Я поскорее ее смахиваю. Даже не знаю, как быть, когда он придет в следующий раз. Я почти жалею, что он мне ничего не сделал. Сейчас я на него заявила бы. И в то же время чувствую себя ужасной матерью. Так думать об отце своего ребенка. Мама протягивает руку и сжимает мою ладонь. От этого наши качели останавливаются. Я разворачиваюсь к маме. «Лили, какое бы решение ты ни приняла, ты прекрасная мать», — заверяет она и, выпустив мою руку, хватается за цепь качелей. Я восхищаюсь тем, на что ты решилась ради Эми. И порой грущу из-за того, что не проявила такую же стойкость ради тебя. Я бросаюсь ее утешать. Даже не сравнивай наши ситуации, мама. Я бы не осмелилась что-то изменить, если бы не огромная поддержка от других людей, а у тебя никого не было. Она печально и понимающе улыбается, а затем откидывает голову назад и легонько отталкивается ногами, чтобы качели пришли в движение. Кем бы ни был этот парень, он счастливчик. Она бросает на меня взгляд. И всё-таки кто он? Ну уж нет, усмехаюсь я. Я не буду о нём рассказывать, пока не пойму, что у нас всё серьёзно. Всё уже серьёзно, заявляет мама. Я вижу это по твоей улыбке. Когда начинает моросить, мы обе синхронно задираем головы. Я покрепче прижимаю дочку к груди, и мы возвращаемся на парковку. Пока я не усадила Эмерсон в автокресло, мама успевает её поцеловать. «Люблю тебя, Эми. Твоя Бэмби любит тебя, слышишь?» «Бэмби?» — недоумеваю я. «На прошлой неделе ты была мамбой. Я ещё не решила, как лучше». Мама чмокает меня в щёку и бежит к своей машине. Едва я успеваю сесть за руль, как небо над нами будто разверзается. Дождь начинает барабанить по стеклу, по асфальту, по капоту. Капли такие крупные, что больше похожи на желуди. Какое-то время я сижу в раздумьях. Куда бы податься? Домой не хочу. Вдруг вернётся Райл. К Алисе тоже не стоит. Они с братом живут в одном доме. И уж там-то я точно на него наткнусь. Я очень беспокоюсь за Эми, поскольку по документам Райл имеет полное право забрать её сегодня до вечера, но я ни за что не доверю ему дочь в тот день, когда у него сорвало предохранитель. Я гляжу в зеркало на Эми. Малышка мирно сидит в креслице, глядя на ливень за окном. Она понятия не имеет, какой хаос вокруг неё творится, поскольку весь её мир — это я. Всё её доверие без остатка адресовано мне. Она полностью зависит от меня, но сидит такая спокойная и довольная, словно у меня всё под контролем. Я сомневаюсь, что держу ситуацию под контролем, однако уверенность дочки придаёт мне сил. «Ну что, Эми, куда отправимся сегодня?»